18. Ахти не посмел ослушаться мать и поспешил как можно скорее выполнить ее просьбу. Все же на шумной улице лучше, чем ждать дома воронок. Через полчаса с небольшим они с братом Сатти уже шли от спортивной школы к трамвайной остановке. Учился Сатти плохо, сделать карьеру в науке или бизнесе вряд ли бы смог, и занятия водным поло были единственным шансом стать хоть кем-то и заработать денег. На улице Сатти по привычке стал считать ворон, и Ахти поддернул на плече его сумку с вещами. «Ты все запомнил, что тебе мама сказала, Сатти?» — спросил Ахти. «Да». «А ну, повтори». Сатти повторил. «Ты, главное, тренируйся лучше. Мы последние деньги положили на эти твои сборы». Трамвай подошел быстро. Усевшись, Ахти еще раз взглянул на окна своего дома. Они светились. «Должно быть, мама сейчас плачет над фотографией Сатти», — подумалось ему. «Просто слезами обливается». От яркого света в глазах у Ахти вдруг потемнело, и он на секунду провалился во вневременье. И тут, снова взглянув на окна своей квартиры, в которых отражались косые закатные лучи, Ахти вспомнил, какой ему сегодня снился сон. А снилось ему, будто он, как вот сегодня, провожая брата на поезд, говорит напутственные слова. «Запоминай хорошо, братишка, как только проводница пойдет проверять билеты, ты пройдешь в тамбур, а когда она уйдет, запрешься в туалете и ждешь там всю ночь». «Там же воняет», — возмутился было Сатти. «Потерпишь, не умрешь», — отрезал Ахти. С вокзала Ахти шел пешком. И тут, о чудо, как раз по той самой канаве, что вырыли от его дома до вокзала, плыл рыбак Вялли. Канава шла параллельно трамвайным путям. «Вялли, дружище!» — Ахти замахал руками. «Постой! Постой! Ты куда плывешь?» «Не кричи! Рыбу спугнешь!» — зашипел Вялли. «Или не видишь, что у меня удочки? Надо же разведать новый водоем!» «Не в сторону ли Мещеры идет твоя разведка?» «Если эта канава выведет туда, то значит и я туда!» «Черт возьми, этот город! Каждый день то новое озеро, то новый канал. Никакого нет покоя честному рыбаку!» «Захвати меня с собой, Вялли», — попросил тогда Ахти, «а то у меня нет денег даже на трамвай». «Ладно, только не вздумай шуметь». Довольный Ахти прыгнул в лодку к Вялли. Плыли медленно. Вялли то и дело менял снасти, закидывая удочки то слева, то справа. «Хорошая сегодня ночь. Звездная», — попытался завести разговор Ахти. «Только вот тоскливо что-то на душе». «Тссс!» — Вялли прижал палец к губам. Какое-то время плыли молча. «Слушай, Ахти», — заговорил вдруг Вялли, — «ты не знаешь, что за животные идут за нами следом?» «Какие животные?» — Ахти огляделся по сторонам. «Вон там, в темноте. Я их давно приметил. Идут зверюги, не отстают». «Какие зверюги?» — Ахти присмотрелся, а потом опустил руку в канаву, чтобы зачерпнуть воды и протереть глаза. «Смотри, Вялли, я что-то поймал. Кажется, это детский сапожок». «А какого он цвета?» «Зеленый», — испуганно воскликнул Ахти и бросил сапожок в воду.